каждый день утешаюсь душой. В Иисусе богатством владею, Царь царей, мой Рави. В нем заступника друга нашел, в нем имею прощение грехов. Я наследником сделался неба по богатству любви. И по милости вечно его, покоясь в руках великого мастера, что могу изменить в моей вечной судьбе? Учусь на земле различать голос пастыря, быть послушным тебе, быть послушным тебе. Ты холодную душу согрел и великую цель подарил мне, быть на грешной земле отражением славы твоей. Научи быть послушным во всем. Я хочу в личной жизни, в служении быть твоим не слугой, а безвольным, свободным рабом, покоясь в руках великого мастера, что могу изменить в моей вечной судьбе. Учусь на земле различать голос пастыря, быть послушным тебе, быть послушным тебе. По Голгофской кровавой дороге шел Христос ради нас. Посмотри, как из ран льется кровь, боль и страх возложил на себя, дал взамен мне покой и свободу, благодать я обрел. Заместительной жертве Христа, покоясь в руках великого мастера, что могу изменить в моей вечной судьбе. Учусь на земле различать голос пастыря, быть послушным тебе, быть послушным тебе. Учусь на земле различать голос пастыря, быть послушным тебе, быть послушным тебе.